нутром чувствует, что недолгий я гость. А что, могу ли себя заставить? Нет, увы. Лучшим другом она мне ощущается. На любовь себя не подтолкнешь, не изнасилуешь. Никто тут не виноват. А уважать я ее очень и очень уважаю. И ценю. Талантливая она, да и хорошая, но ебаться не могу с ней. Как кровосмешение стыдное. Как, наверное, маму ебать тоже чувство. Дома весна, чернильное небо. Иду гениальный, как Рембо. Вернее, не весна, а дело к весне. Фиалками пахнет, хотя ясно, что нигде никаких фиалок. Смутные надежды в ярко освещенное место когда-то войти и увидеть глаза и весь облик светлый, похабный, усмехающийся ее. Никогда не видев ранее, узнаю, брошусь, идем, ледяная рука, смех. Идемте, господин поэт. На косточках кисти руки ее ссадины. Как ебать-то тебя буду, такую любимую? При вербах, в святой понедельник, в святую пятницу, в воскресенье Христово, при свечечках, что ли, при молитвах, отстояв пред тем долгий пост, терниями исколотый, босиком, тернии и члены скололи, и чресла вокруг тебя, тонконогую. Иногда я плачу от злости. От злости бью кулаком в собственную ладонь, выругиваюсь, и слезы брызжут из глаз. А вы делаете это? Можете? Утром шел снег, но к чаю небо очистилось, и вышло зимнее солнце. В воздухе была тревожность разлита. Как будто вам 11 лет, и вы ожидаете не то наказание, не то награждение за содеянное накануне, и мелко трусите перед будущей огромной жизнью. И слоняетесь из угла в угол, и слоняетесь без конца, теребя шлейки коротких штанов. Утро. Утром, сидя за листом бумаги, я подолгу гляжу в окно. Первая авеню в этой ее части, которую я могу обозревать, довольно пустынна. Редко можно увидеть больше одного прохожего за один взор. Тут я спотыкаюсь и ничего не могу больше придумать. Мне хотелось бы сказать о моих безумных нервностях, но первая авеню в этой желтой части никак не связывается с моими нервностями. Если один прохожий в одном взоре, то что же тут нервного? Моя внутренняя жизнь давно уже превратилась во внешнюю и наоборот, так что я не знаю, что внутри. Очевидно, этот желтый кусок первой авеню с одним грустным прохожим, а моя нервность и неистощимые новые болезненные мысли и ощущения о Елене, ее теле, ее и моей судьбе — это снаружи и, может быть, лежит в окне. Пулеметы, парашюты и пушки моего будущего — очень свободно сходят за мое прошлое, и казнь чикагских анархистов в конце прошлого века в чикагской тюрьме уже 12 лет горит впереди, на черном небосклоне, впереди, а не сзади. 12 лет назад я прочитал о ней и ужаснулся, узнав свою казнь. А тем временем уже 11 часов утра. Лысая певица, которую я никогда не ебу, встала и сунула голову в мой кабинет, поприветствовала меня. «Здравствуй, лысая певица. Хорошая баба. Любишь и умеешь ебаться. Сейчас ты пойдешь в ванную комнату и будешь ее долго занимать. Уж я тебя знаю». Отношение мое к миллионеровой экономке очень двойственное. Иногда она кажется мне милой и хорошей. Она настоящая американская героиня, девушка с фронтира. Она такая, на фургон с ружьем сберется, вожжи в руки и по индейцам или бандитам стрелять станет. Старшая дочь в семье, где 9 детей. А в фургоне младшие дети друг к другу испуганно прижались, а она лошадей гонит и стреляет. Крепкая девушка. Несчастье, что вижу я ее порой и другой. С искаженной рожей в дурацких штанах, с прыщами под носом и на подбородке, босиком. А это, увы, небольшое удовольствие. Вчера я пошел и увидел ее такой. Почему к ней ходил? Причина циническая. Через пару дней нужно платить за квартиру, а кому еще сейчас я нужен? Недостающее количество долларов у нее взял. Дала с радостью. Сравнивая миллионеровую экономку с Еленой, которую я видел вчера тоже, я ужасаюсь. Елена — сладостная куртизанка и высокого уровня. Каждый кусочек ее тела элегантен и дико испорченно сексуален. Что с того, что Елена предала меня, бросила, ей наплевать на мою судьбу, а миллионеровая экономка кормит и поит меня, покупает подарки, дает деньги и предана душой и телом? Что с того? Елена, как самая тощая и ободранная сучка в окрестностях, испускает особо резкий запах, притягивает всех кобелей и меня. Видите, какое дело, господа? Порок силен, красив и притягателен. А добро серенькое и неинтересное, хотя на тебя и направлено. Впрочем, я думаю, что какая-то часть Этьки Лимонова, а именно он, как простой парень, в девушке с фронтира присутствует. Потому он, Этька, с ней и в отношениях состоит. Болел ли у вас когда-либо низ живота болью от многочасового желания и стоящего хуя? Болел ли он у вас так, что когда вы, распрощавшись с предметом желания, бывшей вашей женой, поднимались по лестнице в свою квартиру ночью, вы не могли ступить шагу, и восхождение на четвертый этаж длилось 20 минут? А у меня такое было вчера. А могли бы вы после 2 лет разлуки, без памяти, с восторгом и ужасом влюбиться в свою бывшую жену, источающую яд секса, кошмар секса, которую можно ебать в каждый кусочек ее тела? Елена чуть постарела, ужасающе худа, скелетик, но злодейски красиво. Крошечные мешочки грудей дико непристойны, узкие, неправдоподобно плечики, паучьи ручки, шея, лицо — все горело под моими руками. Хрупкая маркиза, секс которой способен утолить только племенной жеребец, а то вдруг она затворничает и мастурбирует себя розой. Бешеный человек, мужик, я поднял ей ее черное парижское домашнее платье до полу, она сидела на стуле, погладил ноги, раздвинул колени в сторону и смотрел на ее бритую щелку. Белый сок желания медленно выступил. С лысой певицей пошли на S&M собрание. Она пригласила, у нее в этой среде большие знакомства. Для непосвященных расшифровываю. Садистов и мазохистов собрание. Говорили вначале в огромном красном лофте о финансах и членских взносах, а потом была первая лекция для новичков, как бы введение в садизм. В мазохизм обещали в другой раз. Один крепкий парень спустил штаны и лег задом вверх на колени толстой блондинки, которая демонстрировала всяческие приспособления, при помощи которых зад парня положено обработать садистски. Плеточки, стегалочки, многохвостые, какую-то щекотальную плетку типа лошадиного хвоста, ракетку для битья по заднице, вернее, это только имело форму ракетки. «Очень пугающий у нее звук», — удовлетворенно отметила хорошо говорящая блондинка. Объясняя, блондинка, обворожительно улыбаясь, стегала парня. После 5 минут перерыва девушка со злым мечтательным лицом подвесила другого парня с влажной дымчатой бородкой и белым телом к специальному брусу у потолка цепями и кожными браслетами за руки и стала его бить и щекотать всеми теми же приспособлениями и целовать губами в губы тоже. Парню оставили только трусики, но потом, когда перевернули его задом к публике, сняли и трусики. Парень дрожал, кажется, по-настоящему. Садисты и мазохисты мне понравились, несмотря на некоторую их заброшенность. Особенно седые, строгие мужчины в тонких очках из отдела бандаж и дисциплина. Вообще, большинство садистов-мужчин носило очки. Ко мне и лысой певице СНДМовцы отнеслись хорошо, ибо черный мужик лет 45, похожий на доктора, их глава, он же фотограф, был другом лысой певицы. Периодически он уговаривает лысую певицу примкнуть к его гарему, из которого в этот вечер я видел 2 девочек. Одна модель, стройная и совсем неплохая, была со мной особенно обходительна. Позже у меня дома я выебал лысую певицу, не применяя никаких особых методов. Просто хорошо и глубоко, со вкусом, выебал, кончив на ее очень хорошую грудь. А на горах цвели гигантские цветы, которые были видны снизу из долины. А мы с ней были очень больны, в бинтах, оба после операции, и нас возили в колясочках в гости друг к другу, как неожиданно распорядился президент, читавший мои книги, оставляли на солнышке, и она шевелила губами, улыбаясь мне. И хоть охрана всегда стояла вокруг, мы были, наконец, счастливы, что теперь не сможем убежать друг от друга, и все смотрели и не могли наглядеться. А после больницы нас ожидал непременный суд и настежь распахнутая смерть. А на горах цвели гигантские цветы, и странно пахло желтое приморское солнце. Банк, что ли, ограбить? В отчаянии от голода и безденежья, и зависимости от миллионеровой экономки, говорю. Но нет, попадусь, мало знаю, не сумею, чужая страна. Совесть бы меня не мучила. Что за совесть? Какая совесть? Лишь непрактично вот в тюрьму идти. Много ведь лет дадут. Заговор же против какого государства составить? Это да. И хорошо бы против большого государства, как СССР или США или Китай. Революцию взрыв устроить? Много, конечно, лет берет, но в случае успеха, ой, чего только не приносит. Все. Восторг и упоение. Золотом сшитые погоны, расписной мундир, всех женщин обожания, сотни тысяч юношей, орущих, ура, вытянувшихся в рост. Выгодное дело, революция, если хорошо подумать. А риск жизнь потерять, ну что, и улицу переходя рискуешь. А в тюрьме сидеть за банк, глядишь, лет 20 дадут, глупо же. Невероятно глупо. Знаю я тебя, знаю, Лимонов, ты на мавзолее в смушковой шапке стоять хочешь, говорил мне один проницательный мужик из Симферополя. Ой, хочу. Ой, на мавзолей хочется. И именно в смушковой шапке. Или, точнее, я бы ее кавказской папахой заменил. Чтоб подичее. Баба, она всему причина. Ох, жуткие они. Теперь она хочет, чтобы я исхитрился и как-то завоевал ей какую-нибудь страну, хоть маленькую. Предпочитает островную страну. На что я ей ответил так, женским голосом сыграв. «Ну, Ли, миленький, убей президента», — говорила Маринка Прусакова, подымая юбку и показывая Освальду это, свою пизду. «Не убьешь — не получишь». «Убью, убью, Маринка», — шептал Освальд и уходил в тир тренироваться. Так я ей сказал. Ведь говорить правду — самое извращенное удовольствие. И в 1978 году женщины еще говорят такие вещи, как и до нашей эры, и во времена крестовых походов. Кое-каким мужчинам, не всем, конечно, бешеным собакам, вроде меня. Горжусь. Девочки и мальчики, подростки, на фотографиях, стоя за корявыми, задубелыми отцами и матерями, дают мне надежду. Глаза их туманно и восторженно направлены в будущее. Ради них следует жить. Солнечный ветреный день. Какое-то сердцебиение в воздухе. Весна опять приплыла на кораблях с Атлантики зеленой в Нью-Йорк и серой Атлантики. И у всякого здешнего землянина и землянки душа становится худенькой, сжимается, и резкие весенние истощенные культурные профили возникают то на дверях захолустного кафе или на желтой стене подветренного дома. Счастье, мамочка, рвать в это время года на мелкие элегантные квадратики резкое любовное письмо и смотреть, как они уходят в воздух, и подрагивать в тонком ли плаще, в холодной ли коже. Все умрем, да, и все совершается в миллиардный раз, как, однако, свежо и впервые заметить маленькое личико злой подружки-девочки, бывшей жены, и подумать с ужасом: «Любимая!» А у любимой узкие ноги, шальная и взбалмошная щелка, под Ивсен-Лорановской юбкой, шуба, подаренная очередным мужем за совершенно определенные заслуги. Мамочка, в этой весне холода и металла есть необыкновенное волнение, словно вся культура, германские черные дубы и римские статуи окружили Этьку Лимонова толпой. Всегда какие-то дяди в секретных неизвестных кабинетах решали, ебаные, социальную судьбу мою. Потому я до сих пор неудачник, что не принимали эти тайные суки, решатели судьбы, мне неизвестные, меня в племя удачных. В России, одной стране света, так было, и в Америке, другой стране, так есть. Сейчас в глубинах массивного издательства, многоэтажного коричневого «Макмиллан», какие-то американские мужики и бабы решают судьбу моего романа «Это я, Эдичка». Они чешут лбы или смеются, надевают и снимают галстуки, чешут ноги или зад, поправляют очки, черкают карандашом в блокноте, курят и пьют кофе. Их тайное, неизвестное мне заседание чем закончится? И что это их ебанное будущее решение имеет общего с моей действительной талантливостью и ценностью в мире? А одна баба по имени Кати среди них за меня. До самого последнего времени была за меня, как я слышал. Она хочет принять меня в племя удачных. Скучное, честно говоря, племя. Только я жутко и клятвенно пообещал себе, если даже примут, навсегда остаться тайным неудачником, втайне соблюдать наши обычаи и обряды, разделять наши восторги и страхи. Крепкое тяжелое оружие, сверкающее на кипящем солнце. Верю, что будет читать меня молоденький лейтенант перед атакой на ветреном весеннем холме, а внизу город, который предстоит взять. И замрет молоденький лейтенант над моей книгой в ужасе и восхищении от самого себя, читая о том, как ходил Эдичка, неузнанный по Нью-Йорку, улыбался и хмурился, как завидовал богачам, скромно стоял в сторонке, сцепив зубы и обхватив в кармане рукоять ножа, как плакал, придя в отель, плакал от одиночества и энергии, все прочтет мой молоденький лейтенант. И поймет, что было общее во мне и моей кепочке с перистым шлемом молодого македонского царя Александра, сияющим утром, когда рыжий маленький Цезарь обозревал речку Рубикон, а Че Гевара, поправив берет, спускался с гор в западню в долине Боливии. Было общее. Если даже я сдохну в дерьме и неизвестности маленьким писателем 20 века, бесславно застреленным или сбитым автомобилем. И когда придет восхитительное время атаки, верю, заорет лейтенант, раздирая юношеский рот, натягивая свежевыбритые щеки, «За Эдичку, суки!» нажимая спусковой крючок автомата. На горной улочке старого города, отбивая встречную атаку контрреволюционных войск. Тыква. Овощ. Эх, какая желтая. Ох, какая большая, в точечках. Или мандарин, танжерин. Чем плох? Гладкий, маленький, пахнет прекрасно. Особенно, когда снимаешь кожуру, дервине эти волокна переходить, начинающую изнутри. Я люблю создание природы. И вот вчера у меня была женщина, имеющая огромные груди и маленькие красные соски. Женщина-мексиканка. Много в ней и индейской, ацтекской, очевидно, крови. Я женщину ласкал, а она восхищалась моими руками и в «П» только пальцем и позволила проникнуть. Так что о «П» я многого не знаю, как она у мексиканской женщины. Впрочем, я не обиделся. Это была наша первая встреча, успею узнать. И еще ее особенность – очень узкие ногти. Ноготки, скорее, особенно на мизинцах, что при ее росте, она выше меня на 2 инча, груди и широченных бедрах, странно, согласитесь. И странно похожий на ноготки был ее узкий ацтекский нос. Так я развлекаюсь с природой. А то жить одиноко и неуспешно. Когда совсем нет денег и голодный, злоба на мир больше. Когда чуть деньги есть, злоба меньше. От гордости и упрямства не хотелось просить миллионеров экономку о деньгах или еде. Я неделю питался то отвратительным куриным бульоном, то луковицей да картошкой. Я много спал эту неделю. Выходя гулять, очень замерзал в мартовском воздухе, хотя и глотал перед выходом джин из припрятанной на черный день бутыли. В таком состоянии вечерние горящие огни и молодые рабы-самцы, растрачивающие свои тупо заработанные доллары на молодых рабынь-самок за стеклами маленьких ресторанчиков на Первой и Второй авеню, куда я выходил гулять, бесплатно, слава богу, вызывали во мне острую зависть. Как-то, повстречав визгливо высыпавшую из ресторана компанию, я, зверски скособочив и напрягший черты лица, пошел прямо на них, на их лучшую девушку, и насильственно разрезал их своим кожаным пальто, сжимая в кармане нож и готовый к кровавой драке, если усатые запротестуют. Ничего не случилось, хотя они и ругали меня вслед. В один из таких вечеров, в субботний, когда было уже достаточно тепло, я неосознанно придумал себе новую муку. Нашел у ресторана «Мартель» два чистых, но старых кресла и решил принести их домой. Для меня, вскормленного водянистым бульоном, который я все время разбавлял, кресла оказались дико тяжелы. Перетащить каждое из них на мою Первую авеню был адов труд. Это я понял, когда понес первое. Подвыпившие парочки и компании, вываливающиеся из ресторанов и дискотек, мешали мне идти. Я выглядел нелепо, тащая эти рваные кресла. Разряженные в субботу девки смеялись, из кресел обильно сыпалась на меня желтая труха. Все, кто попадался на дороге, были выше меня ростом. Пот лил с меня. Так, наверное, чувствовал себя в Риме маленький черноглазый раб-иудей, таща за сумасшедшим хозяином тяжелую кладь в какой-нибудь праздник Сатурналий. Но я сцепил зубы и донес кресло, с облегчением скрывшись в своем подъезде. Втащить его на пятый этаж уже не составляло труда, никто ведь не видел. Упрямый, я подверг себя экзекуции и во второй раз. Выжил. По истечении недели я сдался и взял у миллионеровой экономки денег. Купил кусок мяса и еще другой еды и, поев, сразу стал добрее. Ходишь, ходишь из угла в угол. Работы уже 2 месяца нет. Ходишь, то в окно посмотришь, то спать приляжешь на полчаса-час, то сигарету закуришь, то чаю похлебаешь, то бульону дешевого, то в книжку заглянешь, а книжка пошлая, глупая. Отбросишь с гримасы, то в другую книжку, то вниз, в подъезд спустишься, в почтовый ящик глянешь, писем нет. На телефон с надеждой взглянешь, молчит. В ванную комнату пойдешь, в зеркало там воткнешься, рожу погладишь, волосы поправишь, где они торчат, либо завиваются. Отольешь в туалет, то вдруг воды в ванну нальешь, в ванну залезешь, сидишь в теплой воде. Выйдешь, вытрешься, опять к окну потянет. В окне март сырой, влажность и хмурость, и старуха в окне дома напротив из-за растений, как всегда, выглядывает, любопытствует, как и я. О жизни изменений хочет. На старуху посмотришь, и опять из угла в угол заходишь. А то на кресло, новообретенные с улицы подобранные, цветными тряпками прикрытые, присядешь, там сидишь. Так, часы за часами, время уходит зря. Потрогаешь себя, а не больно, что часы уходят? Нет, не больно. Да и все равно не изменить этого. Глупость жизнь, глупость. А ведь столько энергии внутри, так развернуться бы мог. Хуй ты в этом обществе развернешься. Такие баррикады за века на пути личности воздвигли, что общество мне прямой и главный враг. А поди против, и автомат достать нелегко. Ну и ходишь опять. Ходишь из угла в угол, дни за днями. Что делать? Работы нет. На улице же еще грязно и холодно. Полицейский. Выебав нехотя одну из моих подруг, почему-то взволнованный жаром ее большого тела, вдруг в полудреме Вспомнил, как меня пытался соблазнить полицейский, и расхохотался. Дело было еще летом. Приглашенный, кажется, неандертальским мальчиком, а может и экономкой, точно не хочу сказать, за город, чуть не к океану, был с одной большой и разветвленной семьей в саду, где, развесив значки и фонарики, готовились все мы, они пикниковать, есть и пить. Хозяин был полицейский, уже и седоватый, и дети его разных возрастов вокруг бегали, жена, крупная женщина с красным лицом, с едой возилась. Привязывая к какому-то кусту неизвестной породы веревку с шарами и флажками, я обратил внимание на несметное количество пчел, сидящих и висящих над кустом. «Это еще что?» — сказал мягкий и симпатичный полицейский в шортах. «Я хочу показать вам этот куст из дома, из окна, и вы увидите, что с другой стороны у них там гнездо». Мы пошли в дом. Я поглядел на пчелиное гнездо и вежливо изумился, а полицейский вдруг сказал, взглянув на мои оголенные руки, на мне была тешетка, «А вы хорошо, как загорели, прямо коричневый». «Да и я хорошо загорел», — добавил он, «хотя я и вообще-то не очень белую кожу имею». И вдруг, быстро стащив свои шорты вниз, оказался голым с внушительным членом, строго висящим вниз. При этом полицейский полувопросительно посмотрел на меня. Я смутился и, пробормотав «Да-да, хороший загар», поторопился выйти из комнаты. Через полчаса я уже забыл об этом эпизоде и забыл бы, наверное, совсем, думая, что мне это, он и его член, показалось. Не понадобись нам какая-то решетка для барбекю, которую полицейский, я и еще один парень, отправились искать в бейсмент. Парень, взяв решетку, поднялся наверх, а я задержался взглянуть на спортивные снаряды полицейского. Впрочем, разглядывал я их недолго, так как полицейский опять заговорил о своем загаре и опять в мановение ока обнажил свой вопросительный член. Я отвернулся и убежал, и больше уж с ним один на один не оставался. Полицейские. Часто внизу, напротив моего окна, у витрины магазина стоят два, а то и три полицейских, и не то греются на мартовском солнышке, не то кого-то поджидают. Один из них беспрестанно выглядывает из-за угла в улицу. У меня желание, которое я не знаю, чем и объяснить, бросить, уронить в них гранату или бомбу. Я думаю об этом безо всякой злости, как о чем-то само собой разумеющемся, примерно как есть вот полицейские, и их нужно устранить. У меня нет ни бомбы, ни гранаты, ни снайперского ружья, которое я в мыслях изгоняю из возможного арсенала устранения полицейских. Найдут по траектории, думаю я. А потом я хочу осуществить операцию сразу. Я не хочу перестрелки. Потому я склоняюсь к тому, что лучше бомба. Сегодня мне даже приснилось, что я бросил в них бомбу. Но не из своего окна, а с крыши дома напротив, того, под которым они стоят. Может, их униформа моему желанию причина? Недавно же толпа пьяных юношей не давала мне спать, топчась и оря на том же месте, где днем прежде топтались полицейские. Дело было к ночи. Их я возненавидел. «Мерзкие прыщавцы», — думал я, выключив свет и глядя на них из темного окна сверху вниз. «Хорошо бы вас всех по головам, по орущим глоткам полоснуть из пулемета свинцом, чтобы навеки замолкли». К тому же они пристают к прохожим, даже пожилым. Полицейские в сравнении с ними — тихие ангелы. Может, это атавизм, и место под окном внизу я, как князь или доисторический человек, считаю своим? Или как кот, лев или собака? Мой участок охоты. А эти говнюки, наверное, студенты или рабочие, или клерки, напившись, себя бог знает кем воображали. Ишь ты, рыбьи головы. Шатались и ругались. И я, не моргнув глазом, твердо принял сторону зла. Ведьм, упырей, грешников, нацистов, чекистов, Равальяка, убившего Генриха IV, Освальда, убившего Кеннеди, Че Гевары, неудачников, никого не убивших, тех, кто всю жизнь до седой головы в швейцарской форме, почтительно склонив голову, стоит в дверях богатых домов и приветствует входящих и выходящих богатых старух и стариков и богатых детей. А внутри себя он все эти годы стоит, сцепив зубы, и что-то в нем растет, выпирает. И по временам он едва удерживается, чтобы не изнасиловать молоденькую долголягую Кристин, дочку известного нефтепромышленника 16 лет, которая весело живет с подружкой в огромной, занимающей весь этаж квартире, к которой часто ходят в гости мальчики и мужчины с воспаленными глазами. Да, я принял сторону зла. Маленьких газеток, сделанных на зироксе листовок, движений партий, которые не имеют никаких шансов. Никаких. Я люблю политические собрания, на которые приходит несколько человек. Какофоническую музыку неумелых музыкантов, у которых на лице написано, что они хронические неудачники. Играйте, играйте, милые. И я ненавижу симфонические оркестры, балет. Я бы вырезал всех виолончелистов и скрипачей, если б, когда пришел к власти. Наш город очень имперский. А сегодня мне приснился сон, что в меня влюбилась жена президента. Картера, не думаю, что она, молодая и нравилась мне, блондинка, и я, ее поцеловав и погладив ей руку, договорился о встрече. Она обещала, но не завтра, сказала, потому что должна ехать с мужем в избирательную поездку. И во сне запылили машины. В одной из них кто-то стоял в белом костюме и говорил речь о Джеми Повидле. А дорога была говеная, с выбоинами, и седоки в машинах подскакивали, как куклы. «Эденька, как расстреляться хочется, чтобы меня встречали как мальчика первоапрельского, радостного, возбужденного, в комнате для гостей, где каждый поворот и движение что-то необыкновенно сентябрьское или апрельское значит. Нервного мальчика меня бы наблюдали бы, ахали. Эту цивилизацию нужно разрушить везде на земле. И в России, и в Китае, и в Америке. Разрушить ее и объединить для этой цели всех, кто не удовлетворен. Никаких избранных классов, никаких рабочих диктатур. Чем это фабричные лучше любого другого человека? Глупость. Лучше тот, в ком ненависть к цивилизации больше. Мы не отвечаем на вопрос, что мы построим на освобожденном месте. Мы говорим, наша цель — разрушение. Не до основания, как в интернационале песни поется, а ниже, с корнем, без остатка, до пыли. Как разрушали древние города, победившие, и плугом после прошлись. Все придут, хулиганы и те, кто робок, робкие хорошо воюют, драгпушеры и те, кто распространяют листовки для борделей. Придут мастурбаторы и любители порножурналов и фильмов. Придут те, кто одиноко бродит в залах музеев и одиноко листает книги в залах христианских бесплатных библиотек. Придут те, кто слоняются по Мэйси и Александерс, не имея денег, чтобы купить. Придут те, кто 2 часа пьет голый кофе в Макдональдс и тоскливо смотрит в окно. Придут неудачливые в любви, деньгах и работе, и те, кто по несчастью родился в бедной семье. Придут те, кому все надоело, кто уже истратил часть жизни на бесконечную нелепую службу в банке или универсальном магазине. Придут шахтеры, которым надоела шахта. Придут рабочие фабрики, которые ненавидят фабрику. Придут бродяги и кое-какие почтенные семейные люди, осатаневшие от семьи. Придут солдаты из армии, придут студенты из кампусов. Придут храбрые и сильные из всех областей жизни отличиться и добыть славы. Придут гомосексуалисты, обнявшись парами, придут любящие друг друга юноши и девушки, и придут лесбиянки в ярких нарядах, придут актеры, и придут художники, и музыканты, и писатели, труд которых никто не покупает. Все заявятся, возьмут оружие и покончат с этим порядком навсегда. И город за городом занимают революционные войска неудачников. И солдаты имперской армии, вслушавшись в кровь многих поколений неудачников, текущую в их жилах, вспоминают о своем рождении, срывают имперские отличия и с восторженными глазами и цветами на шляпах идут к своему родному племени, обнимаются с родными. Город за городом, начиная со взрыва в Великом Нью-Йорке, Америка становится свободной, и я, Э.Л., иду в головной колонне, и все знают и любят меня. И волосы мои выгорели от революционного лета, и рушится все античеловеческое. Банки, конторы, суды, фабрики, и химия, железо, и другая гадость. Я не хочу ее ебать уже, лысую певицу. Это не мой кусок, не возбуждает. Еле два раза выебал. Я все равно смотрю на нее, как на что-то грубое, как на плотную девицу с жопой и ляжками. Меня не возбуждает это. Я несчастный человек, а? Мне бабы-то не нужны, оказывается. И зачем я их грудастых подбираю, а? Грудастых и грубых. Теперь во мне окончательно сформировался идеал мой. Мой секрет — девочки или мальчика, нежных, с неразбухшими членами, худеньких, хрупких, в мире, как в зачарованном саду живущих. На сына одной богатой леди смотрел с упоением, не сексуальным, когда он сидел в вечер дня рождения матери в сером пиджачке, таком же жилете, цветном галстуке и черных бархатных брюках с темными длинными волосами. 11-летний князь. Девки же, друзья мои хорошие, ничто больше. Теперь мне понятны все мои муки. А лысая певица ушла, вся с прилипшим к ней моим сумасшествием. Теперь, когда вы так понимаете себя, Эдвард, не тащите к себе девок, подбирая их на парте или еще где. Если вы можете проснуться однажды дождливым весенним утром, полежать, подумать, послушать музыку и честно сказать себе вдруг: «А ведь я никто в этой жизни. Говно и пыль», тогда на вас еще рано ставить крест. Только честно, не для людей, а для себя признаться. Арифметика. Весна. Есть хочется. У миллионеровой экономки еды много и разное. Но я хочу свою еду. И потому, украв из ее копилки 95 центов, я ухожу. Мои личные последние деньги — $1.50. В магазине я покупаю курицу. Вес 2,66 паунда. Цена за паунд 69 центов. Моя цена — $1.84. У меня остается 61 цент. В сигаретном киоске я покупаю за 60 центов Кент и иду счастливый домой. В кармане 1 цент. Улыбаюсь ночью в зеркало в ванной сам себе на комедию жизни. Что, дружок, комедия, а? Ах, комедия, точно. Да, комедия. Смешно, ей-богу, обнаружить себя вдруг в Америке, в ванной ночью. Живешь один. И улыбнуться. Даже рассмеяться, впрочем. А свет не зажег, только из кухни проникает. Жду из этого Макмиллана решения. Жду. До этого из других ждал. Терпи, терпи, до чего дотерпишься. В один прекрасный день проснешься старый, как подметка, и все болит, и уже рука не сможет поднять винтовку. Ах, как я часто мечтал и мечтаю о красивых, безумно красивых девушках, а их у меня нет, что когда я достигну, наконец, их, когда у меня будут деньги купить их, и взберусь на них ебать, мне кажется, у меня будет только желание убить их и ничего иного. Убить за то, что не шли ко мне, пренебрегали мной, когда я был юный, талантлив, как цветок, верил в ослепительную любовь, солнце. А они придут, когда я буду гадкая старая крыса. В Вчера привезли очень старую и элегантную мебель. Высокие стулья, обтянутые вишневым бархатом, огромный стол на резных ножках, буфет с резными стеклами, бар. Уже месяц вся квартира из трех комнат принадлежит мне. Ушел мой румейт, еврейский мальчик, и теперь миллионеровая экономка платит третью часть квартирной стоимости, а живет все там же, по месту работы, в миллионерском домике. Возможно, с помощью этой мебели и денег она хочет постепенно меня захватить. У нее свои цели. Мое дело — не даваться.